Часто, когда я сижу в этой уютной гостиной, где Корделия, как добрая фея, озаряет своей прелестью всех, с кем ей приходится сталкиваться, добрых и злых, во мне вспыхивает жгучее нетерпение. Я готов выскочить из своей раковины, откуда так скрытно, но зорко сторожу ее. Мне хочется схватить ее за руку, обнять ее стан, прижать к своей груди, чтобы никто не мог отнять ее у меня. Когда же мы с Эдвардом уходим от них вечером, и она на прощание подает мне руку, я сжимаю ее в своей и едва могу заставить себя вновь выпустить эту птичку. Терпение надо хорошенько опутать ее моей сетью, и тогда я вдруг дам вырваться на волю всем силам моей пламенной страсти. Да, мы не испортим себе этого чудного момента преждевременным лакомством. За это ты должна будешь сказать спасибо мне, моя Корделия. Теперь я держусь в тени, чтобы будущий контраст сверкнул тем ярче. Я долго натягиваю лук Амура, чтобы вонзить стрелу поглубже. Как стрелок я то ослабляю тетиву, то вновь напрягаю, прислушиваясь к ее музыке. Но я еще не прицеливаюсь серьезно. Если небольшое число лиц постоянно собирается в одной и той же комнате, то как-то невольно у всех заводятся насиженные местечки, и все располагаются на них, как по команде. Это представляет большие удобства на тот случай, если нужно вперед наметить себе план военных действий. Стоит только мысленно развернуть перед собой картину гостиной и план местности налицо. Вот какую картину представляет собой по вечерам эта гостиная. Перед тем, как пить чай, тетка, сидевшая до сих пор на диване, пересаживается к рабочему столику Корделии, а Корделия занимает свое место у чайного стола перед диваном. Эдвард ищет уединения и таинственности, хочет говорить неслышным шепотом, и это ему по большей части так хорошо удается, что под конец вечера он совсем почти не раскрывает рта. Я же ничуть не желаю делать секреты из своих излияний по адресу тетки. Рыночные цены, количество бутылок сливок, нужных для приготовления 1 фунта масла, молочная поэзия и сырная диалектика — все это такие речи, которые не только не вредны для уха молодой девушки, но даже крайне назидательные и полезные своим бесспорно обогащающим и облагораживающим влиянием, как на ум, так и на сердце. Я сажусь обыкновенно спиной к чайному столу и к мечтаниям молодой парочки. У нас с теткой свои мечты. В самом деле, как велика и мудра природа в своих произведениях. А масло — какой-то драгоценный дар, какое изумительное сочетание природы и искусства. Тетушка, погружаясь по уши в хозяйственные бездны, конечно, не в состоянии ничего расслышать из разговоров молодых людей, если бы даже и было что слушать. Я обещал Эдварду околдовать ее слух и держу свое слово. Зато от меня не ускользает ни одно их слово. Для меня это крайне важно, ведь никогда нельзя предвидеть, на что способен человек в припадке отчаяния. Здесь даже самые осторожные и робкие люди выкидывали иногда самые неожиданные штуки. Я отнюдь не вмешиваюсь в их отношения и все-таки чувствую свое невидимое влияние на Корделию, как будто я постоянно стою между ней и Эдвардом. Нельзя не согласиться, что мы четверо составляем вообще довольно оригинальную картину. Я остановился бы, пожалуй, на Фаусте. Разумеется, я Мефистофель, а Корделия Маргарита. Дальше, впрочем, некоторые несообразности. Эдварду уж ни в каком случае не подходит роль Фауста. Если же Фауст — я,